Глава 6. 11 августа. Мир Белазов. Севох. Светиться не стали. Я имею в виду, поехали искать этот дом на одном кабане. Тут таких мерседесов выпуска нашего завода уже хватало, и местное население к ним привыкло. Грач за руль, я спереди, справа. Туман с Андрюшкой на заднем сиденье. Как ни странно, дом нашли через 2 часа. Все-таки ориентир клуб Ивана оказался как нельзя кстати. Проехали по одной улице, свернули на другую. И Андрюшка увидел дом. Проехали мимо. «Ты уверен, что это тот дом?» Уперев ствол пистолета с глушителем в лоб Андрею, строго спросил Туман. Андрюшка сидел ни жив, ни мертв и белый, как мел. «Да, он даже кивать боится». «Ну, смотри мне, ошибешься, сердце живому вырву. Грач давай к пацанам». Свернули на соседнюю улицу. Там чуть дальше сбоку большого торгового центра была автомобильная стоянка, на которой стояли 3 грузовика. За ними-то мы и свои машины спрятали. Едва выбрались из машины, Туман тут же отдал распоряжение собровцам. «Берите череба, прыгайте в его икс и езжайте посмотреть этот дом. Грач покажет, мы вас тут ждем». Меньше чем через пару минут Бэха вернулась. «Сейчас штурмовать будем или вечером?» — первым делом спросил Клёпа. «Там народу полно. Соседи точно полицейских вызовут. Запаримся отмазываться». «Туман, а если позвонить этому чину полицейскому?» — внезапно спросил грач. «Ну, помнишь, толстый такой? Он на заводе у нас был, ему жука еще для дочки подарили». «Какого еще жука?» — удивленно спросил я. «Тебя не было», — отмахнулся от меня Туман. «Так надо было». «Ну ладно, если Туман говорит надо, значит надо». «Да», — подумав некоторое время, кивнул Туман. «Позвоню, предупрежу». «От него информация-то не уйдет?» — спросил я. «Нет», — уверенно ответил Туман. «Он адекватный и полностью на нашей стороне». С этими словами он отошел в сторонку, доставая свой мобильный, набрал номер, немного ругнулся на секретаршу, которая никак не хотела его соединять. Потом отошел еще дальше, вернулся довольный. «Все ок, можно работать. Тот нас прикроет, если что». «Значит, слушать меня». Резко развернулся к своим бойцам Клёпа. Инструктаж занял еще 3 минуты. «Нам всем Колючий сказал не лезть. Они сами пойдут на штурм и, как все кончится, позовут нас. Никто не знает, сколько там бойцов внутри. Мы на 3 машинах, Тумановскую БМВ тоже сюда пригнали, отъехали в начало улицы и встали в теньке деревьев, ожидая штурма. И вот мимо нас проехали 2 черных тонированных «Фольксвагена», 3-й оставили для ученых и врача. Дальше все пошло, как в кино. Оба «Фолькса» тормозят около забора и ворот этого дома. Из них, тут же открыв все двери, посыпались крепкие парни в масках. Да уж, за это время их поднатаскали. Хорошо. Еще через пару секунд первые бойцы уже перемахнули через забор. Потом там заорала какая-то баба, которая тут же заткнулась. Послышались звуки разбиваемых окон, мужские крики, 2 одиночных выстрела. Снова звуки разбиваемых окон. Чисто сработали. Молодцы. Поспешил похвалить их Слива. Только он сказал, как во дворе дома что-то взорвалось. Затем длинная автоматная очередь. За ней сразу в ответ несколько других. И тут мы разом увидели, как въездные ворота выносят наружу мощным ударом, и сюда на дорогу задом вылетает черный Чероки. Чероки бьет в заднюю часть одного из «Фольксвагенов». Боец, который стоял около машины, еле успел отскочить в сторону. «Слива за ним!» — крикнул я. Но это было лишнее. Слив уже завел кабана и рванул за Чероки. «Туман, мы за джипом!» — крикнул я в рацию. «Андрюшку держите!» «Мы с вами!» — спокойный голос крота. У нас на заднице тут же повис икс черепа. Кто там за рулем, я не знаю, но подозреваю, что крот. Пролетаем мимо выбитых ворот. Внутри дома слышна стрельба. Вот тем, блядь, и чистый захват. Походу, там в доме полно вооруженных бандитов. Или кто они там? Тем временем Чарокес продолжал убегать от нас. Мы за ним. Несемся по улицам с бешеной скоростью. Пешеходы в ужасе отпрыгивают в разные стороны. «Слева красный!» — заорал кирпич. Чероки пролетел этот перекресток, даже не тормозя. Мы за ним и их за нами. Чудом ни в кого не врезались. Машины, которые ехали на зеленый, еле-еле успели затормозить, и, кажется, судя по звуку, кто-то в кого-то все-таки врезался. «Да что там, блядь, заводило!» — выругался Слива, входя в очередной поворот за Чероки, и задницу умеренно немного занесло. Водитель там и вправду был хороший, водить умеет. И сзади мы услышали вой полицейских сирен. «Менты на хвосте!» — услышали мы голос Чуба из рации. «Не догонят! Они на своем ведре старом. Что там за тачка нас преследует, я не видел». Держался за ручки дверей. «Болтанка, будь здоров». Очередные мусорки летят в сторону. Вижу мужика, который грозит кулаком. Подпрыгиваем на небольшом бордюре. Икс висит у нас на хвосте, как приклеенный. Точно там крот за рулем. «Да мать вашу!» — снова матерится Слив, объезжая машины пешеходов. Еще перекресток, и еще. Чероки, не успев объехать одну из машин, бьет ее в бок. Автомобиль разворачивает, и она бьет соседнюю. Несемся дальше. Полицейские сирены стихли. Точно отстали. Моторчик у них для таких гонок слабоват. «Слива, тормози!» Не выдержав, заорал я, когда прямо перед нами, словно из-под земли, выросли два автобуса. Вот что значит ехать за высокой машиной. Слив успел среагировать, но все равно боком черканул соседнюю машину. Я только увидел, как у нас отвалилось левое зеркало. Впереди какой-то пар или дым. «Там ремонт дороги!» — заорал во все горло кирпич. Чероки резко влетает в это облако дыма, а Слив ударил по педали тормоза. Я еле успел упереться руками в переднее сиденье, и почти сразу мы услышали страшный грохот. Тормозим до дыма из-под колес, юзом вылетаем из этого облака и видим задницу Чероки, все, что перед ней под кузовом самосвала, и в ужасе разбегающихся рабочих. Измеренно в прямом смысле слова катапультируемся. «Всем назад!» — орет кирпич, размахивая автоматом. Рядом тормозит Икс. Из него также вываливаются крот, чуп и череп, все с автоматами. Подбегаем к джипу. Он по заднее сиденье заехал под самосвал. «Это джип!» — кричит кирпич, уже проверив того, кто сидит на правом переднем сиденье. Водилу буквально размазало, у него нет головы и половины туловища. Пассажир как-то умудрился пригнуться, либо подушка помогла. Голова в крови, лицо кровавая маска. «Где земляне?» — хватаю его за грудки. «Ну давай, выговорись перед смертью!» Пассажир выплевывает сгусток крови, медленно поворачивает ко мне голову. «Твою мать, одного глаза у него нет. Ноги у него зажаты, руки, походу, тоже сломаны, не жилец точно. Пока у него в организме адреналин, он будет жить, но это минуту, не больше. У него раны, несовместимые с жизнью». «За рулем один?» — хрипит он и снова выплевывает сгусток крови. «Второй, второй где? Сколько их пришло?» «Еще один с Палотом уехал». «Куда? Куда уехал? Кто такой Палот?» Хрип и голова этого парня свешивается на грудь. «Готов», — приложил руку к шее и сказал крот. «Нужно уходить». «Млять, млять! Сани, уходим быстро!» — теребит меня за рукав Слива. С двух сторон слышу приближающиеся полицейские сирены. Рабочие кто с испугом, а кто с интересом выглядывают с разных сторон. «Уходим!» Пакуемся в тачке и выезжаем. Тут нам делать больше нечего. «Млять, свидетелей как много. Номера на наших машинах точно запомнят. И эти оба погибли. Слива, Мерин и Икс отгоните куда-нибудь и сожгите. Пойдете с кирпичом в местную ментовку и напишешь заявление об угоне. И быстро все, — говорю им, — когда мы быстро удаляемся от места происшествия. Ясно, сделаем. Ох, как череп расстроится, что его тачку нужно будет сжечь. Но ничего, подгоним ему другую. Туман, грач, прием. Вызываю их, когда до этого дома остается меньше километра. Клепа в канале. К дому пока не подъезжайте, тут менты местные, ждите. И отключился. Слива тут же сворачивает на другую дорогу. Икс послушно едет за нами. Метров через 500 останавливаемся в каком-то глухом переулке. «Чё там?» — тут же спросил Чуб, когда мы собрались в кружок около машин. «Менты местные приехали. Клёпа сказал, пока не соваться». «Ясно». «Череп», — обращаюсь к нему, — «тебе придется попрощаться со своей тачкой». «Я так и знал», — сплюнул он от злости. «Засветились по полной. Не расстраивайся. Вернемся, выберешь себе другую». «Договорились». «Слива, кирпич, давайте, только придумайте что-нибудь одинаковое, типа в баре были, с девками, а тачки тиснули, все что угодно, сами вмажьте по паре стаканов, чтобы выхлоп был». «Да понятно, не маленький, разберемся». Весело отвечает Слива, забираясь за руль кабана. «Как закончите, звоните». Череп вздохнул и погладил по крылу свою бэху. Еще раз вздохнул и, сплюнув на асфальт, отвернулся. Обе тачки уехали. «Сжечь решил», — предложил крот, провожая взглядом 600-й и Икс. «Да, и в угон заявить. Номера наши срисовали. Если просто под пресс пустить, менты достанут. А так угон и угон». «Правильно. Правда, рожи наши тоже срисовали. С рожами что-нибудь придумаем. Кто такой Палот? Кто-нибудь знает?» Пацаны стоят, молчат. «Мля, я тоже этого имени никогда не слышал». «У братков поспрашиваем. Скажут», — говорит Чуб. «Да и в доме будем надеяться, кого-то взяли». Ага, снова плюется на асфальт череп. С такой-то стрельбой и взрывами. Ждать пришлось минут 30, и нам также пришлось спрятаться в кустах. Мы тут четвером с оружием. А пешеходы ходят и машины ездят. Стуканет еще кто-нибудь ментам, что тут какие-то люди подозрительные. «Шеф, прием!» — голос горяча в рации. «В канале? Вы где?» «В тупике каком-то?» Череп показывает мне два пальца. «Через две улицы?» — череп кивает. «Тупик какой-то через две улицы», — снова слышится голос грача. «Но это он не нам говорит. Через пяток секунд. Ждите, сейчас за вами Фолькс наш приедет». «Добро». Еле удержался, чтобы не спросить, как там все прошло. Судя по тембру голоса грача, он злой. Фолькс приехал за нами через пару минут. «Как там все прошло?» Первым делом спрашиваю бойца, сидящего за рулем, когда мы забрались в салон. «Гнездо осиное какое-то», — зло отвечает он. «У нас в отряде пятеро раненых и четверо погибших. Взяли двоих, остальных положили». Чуп и Череп негромко выругались. Мы с Котом сдержались, но еле-еле. Захотели материться в голос. Вот тебе и чистый захват. Мало опыта у ребят, очень мало. А если бы мы туда полезли, все там и остались. Их там 12 бойцов было. Двое на машине ушли. «Трупы они», — отвечаю я, — «разбились». «Понятно», — вздыхает водитель, выруливая на улицу, ведущую к дому. «А эти там вооружены до зубов были и сразу огонь открыли». Подъехали к дому, выбитые ворота уже убрали. Со двора прямо перед нами выехала скорая. Заезжаем во двор, тут два Фолькса, вон тот битый стоит, и около него двое бойцов копошатся. Колесо меняют. Бэха тумана. Сразу видны расстрелянные окна на обоих этажах. Выбитые входные двери, гильзы, мусор на плитке во дворе, и как трое бойцов заливают из ведер, не успевшую разгореться, какую-то постройку рядом с домом. Как только выбрались из тачки, из дома вышли Туман, Грач и оба наших собравца. Клёпой колючий в побелке. «Туман, доклад», — резко говорю ему. 10 трупов бармалеев», — зло отвечает он. «Двоих взяли живыми, один не жилец. В больницу увезли. Второй в доме. У нас пятеро раненых и четверо погибших». Клёпа с Колючим расстроены, сильно расстроены. «Спасибо вам, пацаны. Протягиваю им руку. Без вас хрен бы их взяли». «Да чего там уже?» Жмет мне руку сначала, отвечая Клёпа, а затем и Колючий. «Пацанов потеряли». «Больше тренировать будете», — говорит Грач. «У вас-то чё?» Оба разбились на Чероке этом. На полном ходу залетели под самосвал. Водила как раз землянин был. Я сказал Сливе кирпичо отогнать обе наши тачки, сжечь, напиться и заявить об угоне. «Правильно», — кивают пацаны. «Менты могут на опознании Сливу с кирпичом дернуть», — сказал Череп. «И строители этих, они их сразу опознают». «Ну, значит, в Таус их отправим», — спокойно ответил Туман. «Посидят там пару месяцев, пока тут все уляжется. Хрен их там найдет кто». Я кивнул и спросил. «Перед смертью пассажир назвал нам имя Палат. Слышал кто-нибудь о таком?» «Нет, я нет. Нет, не слышал», — подумав по очереди, отвечают мужики. «Нам тот», — кивает в доме Туман, — «тоже это имя назвал». «Еще что сказал?» — тороплю Тумана. «Да, сказал. Что сегодня с утра сюда люди приехали, двое каких-то необычных. Все бошками по сторонам крутили. Как будто первый раз вообще в городе. Земляне», — в один голос сказал я и Крот. «Ага. Значит, их двое». «Походу, да», — кивает Туман, садясь на ступеньки крыльца. «Потом, через несколько часов, они уехали. С ними один землянин. Имя Сергей. Там же, по описанию, этот Леонид. Палат этот с ними также укатил. Аппаратура, значит, точно с ними». «Куда?» «Этого он не знает. Им приказали тут в доме сидеть и ждать команды». «Твою мать!» Пинаю небольшой осколок кирпича, отлетевшего при взрыве. «Нужно выяснить, кто такой Палат». «Да браткам уже сказали, чтобы узнали», — говорит Грач. «А у ментов местных спрашивали?» «Сейчас как раз и спросим», — хмурится Туман, смотря мне за спину. Обернувшись, увидел, как во двор заезжает черная семерка БМВ. «Полицейский этот пожаловал», — вставая, разминая ноги, сказал Туман. «Сидите все, я сам с ним разберусь и поговорю». Задняя левая дверь открылась, и из БМВ выбрался указ в полицейской форме лет 55. Судя по витым погонам и звездам на них, в немаленьком чине. Замер, рассматривая двор и дом. Увидев идущего к нему Тумана, немного расслабился. Его водитель так и сидит за рулем, но тоже с интересом крутит головой по сторонам. «Пошли в дом», — позвал нас Грач. «Нечего тут светиться». «Да уж, вот оно. Снова Мамай прошел». Разнесли первый этаж подчистую. Поломанная мебель, пулевые в стенах, разбитые вазы, сломанные перила, ведущие на второй этаж, следы крови, трупов нет. «Трупы уже увезли», — пояснил Грач. «Быстро вы. Да тут едва пальба кончилась сразу. И скорые, менты, и труповозка приехали», — в сердцах выдал он. «Соседи постарались. Тут пальба как в кино была. Весь район перебудили. Хорошо этого предупредили», — он кивнул в сторону выхода, намекая на того полицейского. «Имя назвали, сказали, что полицейская операция. Трупы в грузовик, раненых пацанов в больничку». Череп плюхнулся на продырявленный пулями во многих местах диван, и у него, окончательно не выдержав такого отношения, сломались обе ножки. «Пленный-то где?» — спросил я. «И Андрюшка». «В подвале оба. Пленный все равно больше ничего не скажет. Почему?» «Грач молчит», — за него ответил Колючий, кивнув на грача. «Он ему челюсть в двух местах сломал и обе руки. Там док сейчас над ним колдует. Андрюшка, кажись, мальца посидел от всего этого. У меня даже слов нет. Падаю на диван рядом с черепом. Чуть назад не упали, удержались. Соборовцы ушли, мы остались на первом этаже». Минут через 10 послышался звук заведенного мотора, и почти сразу пришел туман. «Жука опять подгонять?» Прищурившись, спросил я у тумана, понимая, что после всех наших гонок и чего мы тут натворили, это все нужно как-то замять, а это не банальная драка. Шумиха нам точно ни к чему. «Два Чероки и 600-й». «Вы охренели!» — возмутился я. «Чё так дорого-то?» «Дорого, млять!» — взвился туман, но тут же взял себя в руки. Прошел чуть дальше, рывком взял валяющийся стул, перевернул его спинкой к нам и сел. Нормально. Тот район какой-то с чинушами, а полицейскому этому заминать все теперь придется. Ему уже звонили несколько раз, спрашивали, что там за пальба и что за джип с трупами под самосвалами. «Быстро доложили», — хмыкнул Чуб. «Да, он цену себе набивает», — начал возмущаться Крот. «Три тачки за это. Подумаешь, погоняли и постреляли, малеха». «Слушайте», — устало произнес туман, — «если вы такие все умные, идите и заминайте шумиху или разговаривайте с ментами сами». «Ладно», — взял я слово, — «три так три». «Четыре», — напомнила себе череп, подняв руку, — «и твоя пятая». «И пацанам Фолькс взамен разбитого», — засмеялся грач. «Да уж», — засмеялся, — «и я тоже». «Шесть машин. Хорошенько сработали». «Чё запало-то, узнал?» «Ага», — кивнул туман. «Полицейский сразу сказал, кто он. Проходил он у них пару раз по темным делишкам. Он как раз в то время в отделении работал. Это он уже с нашей помощью звание получать начал. Не ошибся в нем Колун», — с уважением добавил туман. «Не зазнался мужик. Молодец. Помогает, как может. И гребет деньги лопатой. Или получает машины», — хотел добавить я, но промолчал. «Любой бы на его месте так делал. Но, с другой стороны, свою работу он выполняет четко и нам помогает, что немаловажно». «Так кто такой Палот-то?» «Внебрачный сын, четыре пальца», — ошарашил нас туман. «Охренеть!» — аж крякнул от неожиданности грач. «Четыре пальца же Митяй с проституткой со снайперки в небоскребе грохнул». «Ага», — снова кивнул туман. «Вот его сынок и решил отомстить». «Почему же мы про него ничего не знали?» — спросил я. «Потому что, во-первых, он родился от другой женщины, и, во-вторых, папаша его особо не пускал в свой бизнес, понимал, чем это может для него кончиться». «Да уж», — снова хмыкнул грач. «Никто из бандитов не хочет такой же судьбы для своих детей. Что покойная мадам Ти своих детишек подальше отправила, что четыре пальца». «А сынок решил отомстить», — побарабанил я пальцами по дивану. «И где его искать? Он кто вообще, бандит или мажорик какой?» «И так, скорее всего», — сморщился туман. «Денег дофига. Папаша — крупный криминальный авторитет. Пусть многие не знают, что он его сын. Тут у любого бы башню унесло, и он точно себе позволял гораздо больше, чем другой. После второго привода он больше на горизонте у полицейских не появлялся. Но по информации от осведомителей, у него все-таки есть своя небольшая банда. Но делишки там мелкие, не чита его папаши. А этих всех, которые тут сегодня в доме были, недавно набрали, соответственно, в курс дела не вводили, отморозки какие-то. Сразу за оружие схватились, когда наши на штурм пошли. А вот где его искать? Полицейский сказал, что попробует выяснить по своим каналам и завтра дать ответ. Но он где-то в Севох, точно. И тут жил всю жизнь. Вот тебе бабушка и Юрьев день. И ведь действительно, никто не знал про этого внебрачного сына четыре пальца. А ведь мы собирали про него информацию. Да уж, чувак, такой же хитрожопый, как и мадам Ти. Ну да, станешь тут таким. Тупые такое высокое место в криминальной епархии не занимают. Там интеллект нужен. И сынок этот отомстить нам решил хитро. Не банально всех завалить, а унизить и растоптать, и получить от землян свой кусок пирога.